«Довольно!» — громовым голосом перебил ее виконт. «Убирайся вон отсюда, сейчас же!» Принц невольным движением хотел вступиться за девушку. «Простите, государь!» — остановил его виконт. «Здесь хозяин я! Я же единственный судья, глава семьи, так как мой отец умер за вас. Изабелла, ступай отсюда! Оденься!» «Жак», — холодно сказал граф де Прюнже, — «я отказываюсь от своих прав жениха. Все кончено». Изабелла гордо подняла голову при этом оскорблении, дерзко улыбнулась и величественно вышла из комнаты. Трое молодых людей остались одни. Принц начал. «Господа, по-видимому, все против меня». «Государь», — перебил его виконт, — «вот уже 6 дней, как мы вас старательно ищем повсюду, не подозревая, что вы здесь». Принц пожал плечами, видя заблуждение своих друзей. Не замечая этого, Иммормон продолжал. «Мы боялись за вас, как верные друзья, опасность какой-нибудь ловушки, западни, преступления. У нас было одно желание — найти вас, спасти, защитить какой бы то ни было ценой. А вы скрывались здесь? За все прошлое, за все наши заботы вы внесли позор, бесчестие и горе в наш честный дом». «Господа», — еще раз попытался говорить принц, на этот раз его прервал негодующий Прюнже. «Это его сестра. Это почти моя жена. Ничто не остановило королевского каприза. 18-летняя девушка, ослепленная королевским величием, преданная своему государю до самозабвения, вот чем вы пользовались. Ваше Величество, вы начали свою карьеру достойным подвигом, государь». Принц мог бы несколькими словами разъяснить роковое недоразумение, по крайней мере, заронить сомнения в сердца своих друзей, но тогда ему пришлось бы обвинить Изабеллу. Однако рыцарское чувство не позволяло ему обличить девушку, вся вина которой состояла в любви, излишней любви к нему. Ради этого он сдерживал все более бушевавший в его душе гнев. Но виконт разжег его новым оскорблением. «Государь!» — как в бреду заговорил он, указывая на портреты своих предков по стенам. «Государь, эти 30 человек были обречены на смерть, защищая ваших предков, которым они служили. За это их награждали лентами, крестами, орденами, которыми они гордились, потому что они любили своих королей, как и короли любили их. Эти ленты, эти кресты и ордена, вот они все здесь». Он распахнул крышку готического сундучка и полными пригоршнями, черпая оттуда футляры и коробки, стал бросать их к ногам принца. «Я возвращаю их вам, я не хочу их более. Пусть навсегда исчезнет все прошлое, наша слава, вся история нашей семьи. Все были глупцами, когда жили и умирали за ваших предков. Кресты, ордена, муаровые ленты падали из его рук и застилали пол зала. Летели синие ленты, широкие красные шнуры, кресты святого Людовика, святого Михаила, святого Духа, мальтийские кресты, все знаки отличия, все награды за храбрость». Смертельно бледный принц смотрел на этот блестящий поток, протянув руки, не то угрожая, не то умоляя этим непроизвольным жестом. Более спокойный Прюнже замер, сознавая всю тяжесть нанесенного оскорбления. Наконец принц прервал тяжелую сцену взрывом негодования. «Иммормон, Прюнже, вероломные изменники, бунтовщики, осмелились бы вы говорить так со своим королем, если бы он был на троне со скипетром в руке? Нет, вы склонили бы перед ним головы или потеряли бы их на плахе.